Они вышли под дождь, дверь захлопнулась, заглушив крики девушки. Линли достал из машины два фонаря, передал один Сент-Джеймсу. Скорее поторопил он его, поднимая повыше воротник пальто. Ветер бросал им в лицо струи дождя. Линли и Сент-Джеймс почти бежали по шоссе, затем свернули на дорогу, ведущую к церкви Сент-Джилс. Церковь казалась темной, заброшенной. Лучи фонарей отражались в разбросанных там и сям глубоких лужах, сломанные ветки цеплялись за их одежду, с обочины, где не успела вырасти весенняя трава, летели брызги грязи. Линли понимал, что Сент-Джеймсу трудно поспевать за ним. Он хотел поддержать его под руку, чтобы тот не споткнулся, но когда он оглянулся на друга, Сент-Джеймс, отплевываясь от попавших в рот струй дождя, крикнул ему: «Давай вперед, все в порядке!» И Линли бросился бежать. Его подгоняла непрерывно звучавшая в его голове строка поэта и скрытый в ней страшный смысл. Его подгоняла тревога, прозвучавшая в голосе Сесилии Фелд. Его подгоняла безнадежность, проступившая нынешним утром на лице Чаза Квилтера. «И путь величия ко гробу нас ведет. Неужели эта участь ждет Чаза? Старший префект, член школьной сборной по регби, по теннису, по крикету, красивый, умный, всеми любимый, уверенный в своем будущем. Кембридж, успешная карьера, вся жизнь ему открыта. Впереди уже виднелись сводчатые ворота, дождь обрушивался с них водопадом, Линли поспешно нырнул под арку и в свете фонаря увидел промокшую одежду, грязным комом брошенную в угол у стены. Он подобрал ее, форменный пиджак Брэдгар Чемберс, когда-то синий, теперь почерневший от влаги. Линли не стал искать на нем метку с именем. Отбросив пиджак, он покинул временное убежище под аркой ворот. Чаз! Чаз Квилтер! Он бежал к стоявшей в отдалении церкви. На цементной дорожке ноги не так скользили. На ходу Линли водил фонарем из стороны в сторону, но его луч не выхватывал из темноты ничего, кроме надгробий, словно оплывших под дождем и прибитой ливнем к земле травы. Под второй аркой Линли нашел еще один предмет одежды — желтый пуловер. Он, как и пиджак, был брошен в угол, но зацепился рукавом за торчавший из стены гвоздь. Этот рукав, словно призрачная рука судьбы, указывал в сторону церкви. Линли побежал еще быстрее. «Час!» Порыв налетевшего с запада ветра унес его призыв. Луч фонаря вновь заплясал по надгробьям. На бегу, не останавливаясь, Линли направил фонарь на церковь, на ее окна. «Час! Час, Квилтер!» Ветер повалил на тропинку розовый куст. Линли споткнулся о него. Шипы впились в брюки. Пришлось опустить фонарь, высвободиться, разрывая в торопях материю. Тогда Линли выпрямился. Луч фонаря упал на что-то белое впереди, что-то, как ему показалось, двигавшееся из стороны в сторону. «Час!» Сойдя с тропинки, Линли побежал напрямик между могил к фигуре под развесистым тисом, замеченной им издали. Белая рубашка, темные брюки. Это час! Это должен быть час! Но почему он сделался таким высоким, таким неестественно высоким? И почему он вертится, вертится, вертится на одном месте, взад и вперед, качается из стороны в сторону, словно ветер шатает его, сбивает с ног, качается на ветру? Нет. Линли пробежал последние 20 ярдов, отделявший его от тиса, подхватил тело юноши за ноги, пытаясь приподнять его. «Сент-Джеймс!» — позвал он. «Скорее, Бога ради! Сент-Джеймс!» Послышался ответный крик. Кто-то спешил к нему. Линли прищурился, плохо видя сквозь дождь, слыша лишь, как стучит его сердце. «Это не Сент-Джеймс бежит к нему, петляя между могилами. Это Сесилия!» Девушка пронзительно закричала, подбегая к нему. Она уцепилась за Чаза. Она впилась ногтями в руки Линли, отрывая его от Чаза. Она даже укусила ее, пытаясь отнять у него своего возлюбленного. «Чаз!» — кричала она. «Чаз! Нет! Чаз! Не надо!» Подоспевший на помощь Сент-Джеймс схватил девушку, оттащил ее в сторону, попытался увести. Она перестала кричать, но все еще пыталась ударить его, высвободиться. Сент-Джеймс завел руки ей за спину, крепко удерживая. Сесилия бессильно уткнулась лицом ему в грудь. — Отпусти ее! — крикнул Линли. — Помоги мне, подержи мальчика, сейчас я перережу веревку. — Томми! «Бога ради, Сент-Джеймс, скорее! Томми! Нельзя терять время!» «Он умер, Томми!» Сент-Джеймс направил свет фонаря на лицо юноши. Влажная, синеватого оттенка кожи, выпучившиеся глаза, распухший язык вывалился изо рта. Сент-Джеймс поспешно отвел фонарь. Все кончено. Он умер. Сесилия ждала Линли в постели. Миссис Стридер сидела возле ее кровати, одной рукой держа свою подопечную за руку, а другой вытирая собственные слезы. Порой она бормотала имя Сесилии, так жалобно, будто сама искала у нее утешения. Сесилия не нуждалась в сочувствии. Ей дали сильное успокоительное, и она проваливалась в сон. За дверью комнаты слышались голоса Сент-Джеймса и инспектора Каннерона. Кто-то кашлянул, кто-то ругнулся. Зазвонил телефон, трубку сняли. Сердце щемило. Допрашивать Сесилию казалось неуместной жестокостью, но Линли позволил полицейскому в себе взять верх, подавив желание сделать все, лишь бы смягчить горе этой девочки. — Вы знали, что сегодня вечером Час приедет повидаться с вами? — спросил Линли. Девушка сонно поглядела на него. — О чем он рассказал вам, Сесилия? Он упоминал Мэтью Уотли? От кого вы слышали его имя? Веки ее дрогнули, опустились. Распухшим языком Сесилия облизала губы, заговорила бессвязно. Чаз сказал. Мэтью видел автобус. Он шел по боковой дорожке к Эребу и видел. Ночью во вторник. Он знал. Мэтью знал, что Чаз уезжал в микроавтобус. Он знал. Вы говорили с Чазом по телефону в пятницу вечером. Вы звонили ему несколько раз. Он сказал вам? Он спрятал Мэтью в колхоз-хаусе? Он сказал. Нет, ничего. Ничего про Мэтью. Мы про ребенка. Я хотела поговорить про ребенка. Мы решить, что делать. Если б только он сказал отцу, а он не мог. Отцу он не хотел ни за что. Он ничего не сказал вам насчет Мэтью? Не говорил о химической лаборатории, о вытяжном шкафе? Девушка слабо покачала головой. — Нет. — А Мэтью нет. Она нахмурилась, Между бровей прорезалась глубокая морщина. Она постаралась сфокусировать взгляд на Линли. Он сказал: «Кто-то еще знает про автобус?» «Это не кончилось на Мэтью. Это должно кончиться». «Должно кончиться». Внезапно она зажала себе рукой рот, и по ее щекам застроились слезы. «Я же не...» Я могла понять, о чем он говорит, не поняла. Я не думала, что он... У нас же ребенок. А он... Час. Миссис Стридер принялась утирать ей слезы. Сиси, Сиси, милая, успокойся, успокойся, родная. Это не кончилось на Мэтью, — подтвердил Линли. Еще один человек видел Чаза в ту ночь в микроавтобусе. Это была женщина Джин Боннами. Он рассказывал вам о ней? Он говорил, что произошло с ней сегодня днем? Нет. Джин? Про Джин ничего не говорил. Только что вы? Идите за ним. Хотите, чтобы он сказал? Сказал вам? Говорил. Вы не понимаете. Не можете понять. Он обязан. Глаза у нее слипались. Обязан покрывать вас? Защитить, как вы его? Сесилия рассеянно погладила белый атласный пододеяльник. Защитить. Час защищает. Всегда. Он такой. Час. Пальцы, сжимавшие край одеяла, ослабли, челюсть слегка отвисла, девушка уснула. Миссис Стридер ласково погладила ее лоб. Бедняжка, вздохнула она. Через что ей пришлось пройти? Родители, беременность, роды, несчастный изувеченный малыш, а теперь еще это. Ведь она любила его, инспектор. Они любили друг друга, я-то знаю. Ко мне в дом часто наведываются молодые люди, навещают девушек, которых сами же и довели до беды. Но я еще не видел, чтобы парень был так предан своей девушке, как Чаз Квилтер. Никогда не видела. Вы слышали, о чем они разговаривали сегодня? Миссис Тридер покачала головой. Они хотели побыть вдвоем, и я не стала им мешать. Можете ругать меня за то, что я оставила их наедине после всего, что было между ними, и что из этого вышло, я имею в виду так и не ставшего человеком, бедолашку, который лежит теперь в больнице. Но я не понимаю, почему я должна была лишить их даже того утешения, что они могли дать друг другу? В нашем мире не так уж много любви, а радости еще меньше. Если они провели несколько минут в объятиях друг друга, и это хоть немного смягчило их горе, то с какой стати я стала бы это запрещать? — В субботу, когда Чаз приезжал к Сесилии, вас не было здесь? — Не было. Но я знала, что он приедет. Сесилия говорила мне, что Чаз обещал приехать к ней в тот вечер, а Чаз всегда держал свое слово. И сегодня тоже. — Сегодня? Миссис Стридер пригладила волосы Сесилии, разметавшиеся по подушке. Он звонил в полдень. Сказал, что едет к нам, обещал приехать. И вот к четырем он уже был у нас. Мы могли положиться на Чаза. Услышав эти слова, Линли автоматически поднялся на ноги. На прикроватной тумбочке стояла лампа. При ее свете он мог разглядеть морщинистое лицо миссис Стридер лишь в профиль. Большая часть его скрывалась в тени, но и этого хватило Линли, чтобы разглядеть. Женщина понятия не имела, как важна эта информация. — Добрался к четырем? — повторил он. Чарльз сказал, что ловил попутную машину. Так оно и есть, он промок до нитки. А что? Разве это так существенно? Не отвечая, Линли поспешно вышел из комнаты. В гостиной он застал всех троих — Сент-Джеймса, инспектора Каннерона и местного констебля. — Без сомнения, самоубийство, — заявил Каннерон при виде Линли. — Парень хорошо подготовился. С этими словами он протянул Линли зловещую петлю, связанную из двух галстуков цветов Брэдгар Чемберс. Один голубой с узкими желтыми полосками, второй с таким же рисунком, но с другим распределением цветов. Желтый с узкими голубыми полосками. Линли взял из рук инспектора галстуки осторожно, точно змею. Желтый на голубом фоне, голубой на желтом. Разве только Мэтью страдал дальтонизмом? На его глазах и другой мальчик перепутал цвета. Но в тот момент инспектора больше волновали отношения между учениками. Он пытался постичь, какие тайны скрываются за пустой болтовнёй о хоккее, и не сумел распознать страшную истину. — Пора возвращаться в школу, — сказал он Сент-Джеймс. «Ваши люди смогут здесь все закончить», — обратился он к Каннерону. «Разумеется». Линли свернул галстуки в тугой ком и запихал в карман. Больше он не произнес ни слова. Мозг его напряженно работал, осмысливая всю накопленную информацию, принимая единственное объяснение, оставшееся теперь, когда обнаружились все мотивы и возможности для совершения преступления. Машина уже мчалась обратно по дороге в западный Сассекс, когда Сент-Джеймс нарушил молчание. — Так что же, Томми? — Ты ведь не сомневаешься, что это самоубийство? — Нет. Чарльз Квилтер лишил себя жизни. Он видел только такую альтернативу — покончить с собой или поведать правду. Другого выхода не было. Он предпочел смерть. Линли ударил кулаком по рулю. Это все написано там, на стене в проклятой часовне. Я читал эту надпись своими глазами. Черт побери, я же прочел ее, Сент-Джеймс. Какую надпись? Per mortuus vorum vivimus. Их смертью мы живем. Чертов мемориал в память выпускников, погибших на войне. Он купился на это, дурачок. Купился на это и на все прочее. Закон и честь, верность товарищам, кодекс молчания. Вот почему он убил себя, Сент-Джеймс. Повесился, лишь бы не открыть нам правду. Его смерть должна стать залогом жизни других. Сесилия сама сказала, он защитит, он всегда покрывает. Но ведь это правило предполагает взаимность, не так ли? Никто не станет покрывать приятеля, который не заступается за тебя. Значит, Чарльз Квилтер не убивал Мэтью Уотли? Он? Нет. Но он стал причиной его смерти.